«Дорогой мой», — продолжал дед, устало усаживаясь на пень, — «я предлагаю рассмотреть оба варианта. Тебе и в голову не пришло, что она могла не уметь плавать. Вот начнем с этого варианта. Итак, Анна Драго не умела плавать. Естественно, что человек, не умеющий плавать, выбирает место, где вода менее глубокая. Место, хорошо ему знакомое, где не раз бывал один или с кем-нибудь. Ясно, что в данном случае она была одна, раз она разделась догола, не так ли?» Ответа старшины он не дожидался. «Предположим, что она вошла в воду. Нас пока интересует не как именно она могла утонуть, а нечто совсем иное. Как видно, на этом отрезке реки на дне Мурыша нет ни коряк, ни валунов. Я это понял, когда ощупывал дно палкой, которой вел лодку, и так кровоподтеки на ее теле не могли образоваться здесь, в этой части берега. К тому же маловероятно, чтобы река, довольно быстрая, как легко заметить, 2 дня держала тело на дне. Мне, по меньшей мере, это кажется невероятным. При данной скорости течения реки труп должен был бы всплыть где-нибудь у моста, — сказал дед и показал головой на железнодорожный мост, видневшийся в километре от них. Это последняя излучина перед мостом. Дед замолчал, вынул из кармана блокнот, потом, к изумлению старшины, быстро сложил из вырванного листка лодочку. Долго смотрел на нее, написал на борту авторучкой «Дед» и опустил хрупкое бумажное творение на мутную воду реки. Лодочка покрутилась на месте, потом, подхваченная течением, поплыла. Дед не проронил ни слова, пока его бумажный посланец не исчез где-то вдали в водовороте. «Ну, ты сам мог убедиться, товарищ старшина, в скорости течения. Труп Анны Драги не мог 2 дня оставаться поблизости. Это исключено». «Хорошо, но что тогда?» — спросил потрясенный старшина. Дед не ответил. Он встал и решил вернуться в село другой дорогой. «Туда нельзя, дед, там болото», — сказал старшина. Но майор не обратил на его слова никакого внимания. Он тут же ушел по колено в трясину, и если бы справа его не подхватила сильная рука старшины, трудно было бы ему выбраться из топи, образованной ручьем и скрытой густой травой. Они двинулись дальше, через кустарник и рощицу, и, наконец, выбрались из густых зарослей ольхи с оцарапанными лицами, грязные с ног до головы. Дед остановился в смущении. Перед ним в 50 шагах, скрытый до этого рощицей, по которой они шли, показался овраг, тот самый, куда всего несколько часов назад водил его апостол Мораро. Дед достал платок, долго вытирал лицо, а потом сказал как бы про себя: «Кто-то в этом селе видел, что произошло с Анной Драгой». Услышав слова деда, старшина посмотрел на него, оторопело вскинув брови. Понаитеску, согласно плану, одобренному дедом, направился к дому Юстины Крэчун. Вечерело. Гуси пролетели широкой стаей, тяжелые, будто белые пушечные ядра в замедленной съемке. При виде гусей шофер в восхищении остановился. Проследил за их траекторией с неописуемой радостью, мечтая о блюдах, которые можно приготовить из них, и не тронулся с места, пока не услышал хлопанье крыльев, знак, что птицы сели. Потом пролетело еще несколько стай, ища, куда бы приземлиться. «Хороша бывает и личная собственность», — усмехнулся усы Панаитеску, посасывая губу и боясь опоздать навстречу. Поглядел на большую луковицу часов с серебряной крышкой, подарок деда в знак их неразлучной дружбы. Катаки, как определил эту операцию сам дед, Панаитеску тщательно подготовился. Случалось, и он бодал лбом стенку, как любил он сам квалифицировать свои неудачи, и причинял неприятности деду. При воспоминании об этом его всегда прошибал пот. Но это было когда-то, а сейчас все по-иному. Он с самого начала задумал визит как частный, не по службе.